Легенда о Сильвестре. По обычаю того времени мотив для такого благородного решения Константина представлен в самом документе в виде рассказа, известного как «Легенда о Сильвестре». Мы проанализируем здесь легенду и проследим за ее ранними и поздними вариантами. Легенда построена как повествование от первого лица. Константин в ней является рассказчиком, описывающим драматические события, побудившие его отказаться от абсолютной власти и разделить ее с папой. Легенда о Сильвестре является тем зародышем, из которого вырос Константинов дар. По всей видимости, она была записана во второй половине V века, но вероятно, что ее более ранние версии были распространены в устной форме уже в конце IV века. В средние века это была одна из самых популярных легенд. Известны около 350 различных версий на латинском языке, почти 100 на греческом. Имелась она и на сирийском, и на арамейском языках, не считая многочисленных переводов на западные языки. В науке выделяются две основные версии – пространная и краткая. Пространная версия древнее, именно она написана во второй половине V века. И вот ее краткое содержание.